Татьяна Осинская, Ирина Эльба. «Следуй своей дорогой». Читает Виктория Буртовая. «Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно». Алигьери Данте. Она стояла на краю обрыва, свободная и гордая, с вызовом глядя на старейшин своей общины. Легкое платье небесного цвета окутывало девичье тело, подчеркивая плавные изгибы. Волосы цвета спелой пшеницы развивались на ветру. Красивая, непокорная, сильная. Надежда семьи и ее проклятие. Волей судьбы, рожденная, чтобы нести истину. «Оливия, это последний шанс изменить решение», — прошелестел голос самого старого, но не самого мудрого члена общины. «Я не отступлюсь и буду держать данное слово до последнего вздоха!» «Глупое ничтожество!» — прокричал из толпы молодой мужчина. Взгляд его горел ненавистью, а голос сочился ядом. «Ты сдохнешь!» «Нет в мире большего наказания, чем уподобиться вам! Вы приняли решение?» «Что ж, отступница, ты сама определила свою участь. Отныне ты, Оливия Кэрролл, дочь Джона, являешься изгнанницей без права на возвращение. Нарушение приговора — смерть!» «На все воля Божья!» — засмеялась девушка, активируя на руке браслет телепортации. «Но и вы запомните мои слова! Скоро этот мир падет! Разрушится, не в силах более терпеть заполняющую его скверну! И я обязательно вернусь, чтобы его увидеть!» Яркий свет медленно пробрался в мой сон, вынуждая проснуться. Сладко потянувшись, я открыла глаза и залюбовалась лилово-лазурным небом, которое украшали сразу три светила. Все в этом новом мире было другим, более живым, более ярким. Поляна, на которую я случайно набрела после того, как вывалилась из портала, была сплошь усеяна крупными цветами. Уставшая душой и телом, я не стала искать иного места, а прилегла у раскидистого куста и отключилась. Изумрудная трава, послужившая мне постелью, за ночь ласково обвела тело, укрывая от холода и чужого взгляда. Теперь же природа просыпалась, и растения выпускали меня из своих теплых объятий. Я стала с интересом озираться. В янтарных кронах исполинских деревьев прятались неизвестные существа, весело перешептывались о чем-то. Ярко-красные бутоны, разбросанные по траве словно бусины, медленно открывали покрытые утренней росой лепестки, становившиеся похожими на язычки пламени. Это впечатление усиливалось из-за кроваво-желтого марева, закручивающегося в небольшой вихрь над каждым подобным цветком. Поднеся руку к ближайшему чуду, я почувствовала тепло, а когда случайно коснулась маленького вихря, кончики пальцев закололо, и волшебство будто просочилось под кожу, бодрящими зарядами распространяясь по всему телу. На сердце стало легче. Недавние печали и тяжелые мысли отступили. Хотелось закружиться в танце, подобно этим огненным смерчам, и обнять весь этот необычный мир. В нескольких метрах от меня спикировал вниз рыжий зверек, схватил ягоду и поспешил обратно, смешно карабкаясь по стволу. Я бы решила, что это белка, если бы не два хвоста и небольшие крылья. А вот любопытство оказалось сродни привычным мне зверькам. Рыжая спрятала ягоду в листьях, а после повернулась в мою сторону и принялась наблюдать, морща черный нос. Да, либо это и вправду своеобразная белка, либо цветы не такие уж и безобидные, как показалось на первый взгляд. Нужно было выбираться из леса и искать людей. Без знаний, без оружия и денег долго я тут не протяну. Мне повезло, что сейчас погода довольно мягкая, но вдруг скоро наступит зима, или за следующим холмом притаились неведомые хищники. Мне срочно нужна была информация. Пока же я шла вперед и попутно впитывала окружающую красоту, вдыхала свежий воздух с ароматами полевых цветов. Здесь было невероятно красиво. Белеющие вдали вершины гор, покрытые пестрыми лесами предгорья, луг с сочной травой, странная река, зигзагом пересекающая долину, с бьющими из нее струями воды, больше похожими на бегущую водяную змейку. Новый мир, такой странный, такой яркий и чужой, завораживающий и пугающий одновременно. Он совсем не походил на тот, из которого я ушла. Моя родина. Сейчас от нее осталось только название и недочеловеки, мнящие себя сверхлюдьми. Некогда великая цивилизация стала постепенно увядать. Отдавшись техническому прогрессу, она превратилась в мертвый муравейник. Любые свободные территории постепенно застраивались высотными зданиями, торговыми комплексами, дворцами развлечений. Начали исчезать растения, потом дикие животные. Вместе с миром стали меняться и люди. Их покинула вера. Они заменили ее алчностью. Постепенно угасла любовь. Они стали культивировать в себе похоть. Собственные пороки породили страхи. Страх предательства. Страх смерти. Они боялись неизвестности и возмездия, которое, возможно, ждало их за гранью. Они позабыли истинные чувства, царившие когда-то в сердцах. Да и сердца их давно остыли.